Часть третья. Глава 26. Сердце. Закат окрашивал красноватые пески Каэмит медным заревом. Остывающий воздух трепетал хрупкими миражами, но Сау оставались спокойны, путь был свободен от искажений. Псы первыми почуяли знакомые места. Даже уставшие от долгой дороги, они носились кругами, оглашая окрестности звонким лаем. Вдалеке уже слышались похожие на подвывание хищников звуки сигнальных рожков хинан. Следопыты, патрулировавшие окрестности становища, заметили караван. Кочевники, сопровождавшие отряд Раштау, подали ответный сигнал: «Мы возвращаемся домой». Здесь, на перекрестке караванных путей, хинан покидали их, благодарили Аштиру, почтительно прощались с Раштау и остальными. Только Альяс ушел без всяких прощаний, даже не обернулся, кликнул обоих Сау и был таков. Аштира, до последнего надеявшаяся на примирение, с горечью вздохнула, глядя ему вслед. Говорили, что время исцеляет, но исцеляло оно далеко не все. Возможно, названный брат больше не захочет видеть ее и даже слышать о ней. Эта мысль больно кольнула, но еще тяжелее была память о Ришнисе. Хотя чувство вины понемногу угасало после долгих бесед с отцом. «Ни один целитель не всесилен». Эти слова Раштау она повторяла про себя, как молитву, когда становилось особенно тяжело. Всякому юному сердцу сложно смириться с тем, что не все подвластно его воле, и как бы ты ни старался, как бы ни был силен, всегда будет в мире что-то сильнее тебя. А в бою между целителем и смертью иногда побеждает смерть. Оставался последний недолгий переход. Аштира уже чувствовала невидимую границу, отмеченную защитными стелами. Чесом несся впереди всех с такой скоростью, словно летел над песком, как пустынный дух. Он тоже истосковался по дому. В обитель они прибыли к вечеру, когда на оазис опускалась благодатная прохлада, а земля делилась накопленным за день теплом. Воины из отряда Фильдара помогли доставить драгоценный груз до владений Таэху, разбили лагерь в окрестностях храма на ночевку, чтобы наутро отбыть в Сияющий. Фильдар отпустил их на заслуженный отдых, но сам решил немного погостить у Раштау. Как он не доказывал, что абсолютно не интересуется иссохшими мертвецами, очевидно, ему тоже очень хотелось посмотреть на целях долгих странствий и поисков. Саму легендарную гостью с почестями доставили во внутренние помещения обители, куда чужим не было хода. Торжественное знакомство решено было отложить на следующий день. Несмотря на всеобщее нетерпение, сильнее этого оказалось желание освежиться и отдохнуть в нормальной постели впервые за много дней. Рашта удержался все так же замкнуто, даже когда рядом остались только свои, но усилиями спутников немного оттаял и хотя бы отчасти поддерживал разговор за общим столом. Они наскоро собрали ужин из остатков походных припасов, решив отложить пиршество на завтра, как раз под личную встречу с царицей. В кухне уютно потрескивала жаровня, пара кувшинов вина из жреческих запасов здорово поднимала настроение. Аштира, уже успевшая наконец смыть себя все следы приключений в некрополе, довольно щурилась, прислушиваясь к беседе. Разговаривать самой было лень. Нера и Брэмстон по очереди развлекали Раштау болтовней о всяких мелочах, ни на миг не позволяя уходить в свои мысли, мрачные или какие-либо еще. Эймер с удивительной настойчивостью пыталась дискутировать о расшифровке древних текстов вообще и конкретном шифре, использованном на стеле Кадмейры в частности. Фильдар молча подливал жрецу вина в несколько раз чаще обычного. В итоге Раштау не выдержал, поднялся из-за стола и заявил: «Я не умираю и не схожу с ума. Жизнь продолжается, и я уже, Хайту побери, просто устал молотить языком». По крайней мере, его улыбка была искренней, как и благодарность во взгляде. Он ведь прекрасно понимал, чего все они добивались. «Но жить будет точно, я спокоен», — тихо пробормотал Фильдар, ткнув локтем Брэмстона. Гулкий голос дворфа услышали все. Скрытность не была его сильной стороной. Раштау рассмеялся, Эймер и Нера, ненадолго позабыв о своих вечных спорах, с облегчением переглянулись. «Вы тут все уже давно не гости. Сами найдете, чем себя развлечь, да и где чья комната, помните. Доброй ночи». «Тебя проводить?» — с готовностью предложила Нера. Аштира поднялась из-за стола одновременно с охотницей, не в силах скрыть тревогу. Жрец смерил обеих скептическим взглядом. «Сам, думаете, не дойду? Мне же дар отшибло, а не ноги оторвало. И да, я именно спать, а не топиться в священном озере». С этими словами он удалился. Девушка незаметно подала жест псу, крутившемуся под столом и перехватывавшему лакомый кусочек то тут, то там. Чесом потрусил за Раштау, всем своим видом показывая, что не идет охранять, а просто тоже невероятно устал от позднего застолья. Жрец не стал отсылать Сау обратно. Видимо, махнул на всех них рукой и смирился. Гости понемногу начали расходиться, как раз к концу второго кувшина. Аштира отчаянно подавляла зевки, но отдыхать не шла. Хотела убедиться, что никому ничего не понадобится, да и посуду прибрать, чтобы было меньше работы на завтра. Брэмстон остался помочь. Вместе дело шло быстрее, да и было в этом что-то особенное, по-своему уютное, хотя оба они уже слишком устали для любых разговоров. Наконец Аштира погасила жаровню и масляные светильники, оставив только один, окинула взглядом знакомую с детства кухню. Здесь, в золотистом полумраке и мягкой тишине, даже не верилось, что еще несколько дней назад они были среди чудовищ, живых и мертвых. Девушка посмотрела на Брэмстона, смешно потиравшего лицо, чтобы не уснуть на ходу, и улыбнулась. «Да чего хорошо вернуться домой!» Ах, как он улыбнулся в ответ! Аштира тщательно обработала тонкий шимак алхимическим составом Эймер, как тогда в гробнице, и повязала на голову, плотно закрывая нижнюю половину лица. Раштау заявил, что без этих разумных предосторожностей никого не подпустит к мумии. Сам он, как и дочь, обработал руки особым составом, учитывая, что им предстояло. Дело было не столько даже в возможных ядовитых сюрпризах от древних, сколько в особенностях работы с мертвыми телами в целом. Похоже, отец в самом деле ожидал от Кадмейры чего угодно, не зря намекнул у некрополя. От этой мысли становилось несколько не по себе, но Аштира успокаивала себя тем, что древняя царица хотела быть найденной, хотела передать некий ключ. А после ее ждет торжественное перезахоронение уже в других катакомбах, в недрах обители рядом с предками Таэху. Пока все готовились, Раштау внимательно изучал стык крышки саркофага, закрепленный в пазах по всему периметру. В какой-то момент он вдруг посмотрел на Аштиру над деревянным ликом царицы, прищурился. «После прохода ловушки, ты ведь не успела открыть лицо тогда в погребальном зале?» Девушка чуть удивленно пожала плечами, вспоминая горячку боя. «Вроде бы нет. Не до того было. А потом меня утащили мумии». «Хорошо». «Что ж в этом хорошего?» Она тихо рассмеялась. «Хорошо, что он лица твоего не видел». Коротко ответил Раштау, возвращаясь к изучению саркофага, и пробормотал чуть слышно. «Хотя лучше бы вы вообще не встречались». «Он свое лицо тоже скрывает», задумчиво проговорила девушка. «Это какой-то культистский обычай? На других я таких масок не видела. Кто он вообще такой?» «Рэмэй, наделенный немалыми знаниями и силой. Опасный». «Это я уже и так поняла. А еще? И почему он так сильно тебя ненавидит?» «Удовольствуюсь твоей головой». Когда у Аштиры появилось время как следует поразмыслить о произошедшем, она раз за разом вспоминала детали жуткой встречи, уже не затуманенные горячкой боя, и все больше ей казалось, что ненависть предвестника была личной. Взгляд Раштау и без того суровый стал холодным и колким. «По-моему, причина вполне очевидна. Я стою у него на пути с тех самых пор, как он возглавил культ, и даже раньше. Очень старая вражда. Увы, тебе тоже придется с этим столкнуться, но я сделаю все, что в моих...» Он запнулся, посмотрел на свои руки, лежавшие на крышке саркофага, словно вспоминая, что сила его ушла. Потом решительно закончил. Все, чтобы не пришлось. Сердце сжалось от осознания его уязвимости. Прежде это казалось немыслимым. Сейчас был ее черед защищать отца, но говорить об этом вслух Аштира бы никогда не стало. Просто обещала себе, что будет беречь его и найдет способ вернуть его чудесный дар. А пока девушка хотела лишь, чтобы между ними не было никаких тайн, чтобы она знала наверняка, с кем и с чем ей придется иметь дело. Больше она ничего не успела спросить. Пришли остальные. Раштау, кажется, был даже рад, что больше ничего не придется объяснять. Говорить о культе и предвестнике ему явно было не по нраву. «Уверена, что хотите увидеть?» — спросил он, обводя всех взглядом. «Еще есть возможность передумать и отказаться». Эймир с достоинством покачала головой. «Нашел дураков», — фыркнула Нера, скрещивая руки на груди. Фельдар уже направился к саркофагу. «Давай, помогу крышку открыть. Поди, задубело за столько-то веков. Застрянет. Мои инструменты как раз пригодятся». Брэмстон остановился рядом со Штирой. Предвкушение в его взгляде было смешано с напряженным волнением. «Уверен, что хочешь увидеть ее такой», — шепнула девушка, коснувшись его плеча. «Совсем иной, чем представляешь себе». «Хочу», — тихо ответил министрель. «Воображение достроит остальное». Крышка поддалась далеко не сразу, со скрипом под отборную дворфийскую ругань. Фельдар предлагал даже разрубить саркофаг, но Раштау жестко осек его, велев работать осторожно и сохранить все в целости. Но, наконец, дело было сделано. Крышку аккуратно перенесли и отставили к дальней стене. Их взглядом открылась мумия в пожелтевших от времени верхних пеленах, украшенная изысканной погребальной маской. В эпоху расцвета Таур-Дуат царские маски отливались из чистого золота, в более поздние периоды вырезались из дерева, покрывались золотой фольгой и украшались инкрустациями. Маска Кадмейры, созданная рукой настоящего мастера, с любовью и почтением, повторяла прекрасные черты на ее саркофаге, пусть даже мастеру этому не были доступны в обилии самые дорогие материалы. Сохранность была просто великолепной. У Аштиры сердце выпрыгивало из груди при одной мысли о том, как тщательно она потом изучит каждый предмет. Раштау взял со стола фиал, брызнул несколько капель на покровы, немного выждал. «Не отравлено. Можем продолжать». «Как будто это бы нас остановило», — тихо сказала Тианера. Эймир хмыкнула. Дальше пришел черед Аштиры помогать. Жрица уже знала, что надлежит делать. Вместе с Раштау они с величайшей осторожностью, чтобы не повредить ни драгоценный убор, ни само тело, отделили маску от мумии и поместили на стол рядом. Брэмстон замер, разглядывая черты царицы в золоте, не решаясь заглянуть в саркофаг. Раштау и Аштира работали бережно, неторопливо. Надрезали и сняли верхние пелены, затвердевшие от времени и бальзамирующих составов. Попутно жрец рассказал об особенностях мумификации и погребения эпохи заката империи. «Руки скрещены на груди», — проговорил он наконец. «Это поза не царицы даже, императора». «Владычица Реми и людей», — тихо отозвалась Эймир. «Раз ее волю уважили, это не было просто данью тщеславию. Ох, сколько изменений, справедливости и истины ради, внести бы в летописи». В ее голосе звучали нотки мечтательности. Даже жаль, что никому нельзя рассказать. Аштира осторожно коснулась тонких скрещенных рук, сама не зная, что желает обнаружить. Она отчетливо помнила те несколько мгновений в гробнице, когда казалось, словно Кадмейра сама потянулась ей навстречу сквозь эпохи. И сейчас отчаянно хотелось услышать хоть небольшую подсказку. Но царица молчала, будто тоже замерла в напряженном ожидании. «Эймир, осмотри маску», — велел Раштау. «Возможно, там что-то есть. Знаки, подсказки, что угодно». Пришло время снимать последние покровы, бережно, слой за слоем. Давно уже потускнели ароматы изысканных благовоний, и тело источало тот особый запах, смущавший всех, кому не доводилось иметь дело с забальзамированными останками. Запах этот Аштира не смогла бы даже толком описать. То не была вонь разложения, характерная для обычных мертвецов. Для себя она определяла его такими ассоциациями, как прах и песок, ветхость и хрупкость, истлевшая ткань, старая смола, окаменевшее дерево. Артефакты мумии, спрятанные между погребальных пелен, Раштау и Аштира бережно выкладывали поверх льняного покрывала, расстеленного на столе с тем, чтобы потом вернуть царице при перезахоронении. «На первый взгляд ничего особенного не вижу», — чуть разочарованно проговорила Эймер, разглядывая маску. «Изучи подробнее позже. Возможно, слой там не один. Или все же...» Жрец вздохнул, покрутив в руке острый обсидиановый нож, какими работали бальзамировщики. Аштира склонилась ближе к мумии, чье лицо все еще оставалось закрытым. Хрупкие темные руки что-то удерживали, прижимая к груди. Раштау, конечно, тоже это заметил. Вместе они аккуратно начали высвобождать артефакт из мертвых ладоней. В какой-то миг когтистые пальцы, унизанные целой россыпью колец, угрожающе заскрипели, вот-вот готовые надломиться. Аштира затаила дыхание. Раштау замер с ювелирной точностью, поменял угол. Когда ему удалось чуть разжать хватку царицы, ничего не сломав, девушка ловко перехватила оберегаемое сокровище. Это оказался небольшой, длиной с полладони объемный иероглиф, отлитый из золота. Такие часто встречались в погребальных текстах. «Сердце», — озвучил Раштау, распрямляясь, — «средоточие чувств, воли и мыслей». «То, что взвешивают на весах истины вместе с пером закона», — задумчиво добавила Аштира. «Это и есть ключ? Ведь ее собственное сердце должно быть сохранено внутри». Некоторое время Раштау молча рассматривал тело Кадмейры. Остальные нерешительно приблизились, с интересом разглядывая царицу. Жрец зашептал молитву на древнем наречии, обращенную к душе ушедшей и к тем, кто хранил и защищал ее. В следующий миг он занес нож и рассек покровы на груди мумии под скрещенными предплечьями. «Аши, подержи ее руки вот здесь. А вы чего уставились? Можете отвернуться», — сухо велел Раштау, склоняясь над телом. Уговаривать никого не пришлось. Развернулись как по команде. «Ты что, правда думаешь?» — начала была девушка, поморщившись под шимагом. Иссушенная временем плоть была более хрупкой, чем живая, и все же Раштау понадобились другие его инструменты. По верованиям Ремии, еще с глубокой древности, нарушение целостности тела, освященного ритуалами, было осквернением. Даже труд самих бальзамировщиков потому считался одновременно и почетным, и проклятым. Происходящее сейчас казалось Аштире невероятным, кощунственным, хотя внутренне она и готовилась к этому. Доверяла отцу, знала, что тот будет, как всегда, точен и бережен, не сделает ничего лишнего. Девушка невольно зажмурилась, и ее руки, удерживавшие сухие, обернутые льняными лентами кисти Кадмейры, задрожали. Под пальцами она чувствовала древние кольца с реймийской и амранской символикой. Интересно, какие из них дарил Адраст? Так странно было понимать, что она держит за руки легендарную царицу, прикосновение сквозь вечность. Даже не верилось, что все это происходит по-настоящему с ней. С отвратительным хрустом разошлась грудная клетка. Аштира распахнула глаза, зачарованно глядя, как рука отца проникает сквозь надрез, на удивление небольшой, прямо в недра мертвого тела. Брезгливость была Раштау давно уже не свойственна, как и положено всякому хорошему целителю. Раз уж тело наш храм, оно может с тем же успехом служить и сокровищницей. В ладони отца лежал маленький свиток, перемотанный потускневшей золотой нитью, ключ, который Кадмейра повелела сокрыть прямо у собственного сердца. «Да, братец, теперь я еще долго не решусь пожимать тебе руку», протянул Фельдар, когда позже они снова собрались за общим столом. «Как будто раньше тебя это останавливало», — невозмутимо пожал плечами Раштау. «А твоих женщин это никогда не смущало, нет?» — понизив голос, уточнил дворф. Брэмстон поперхнулся травяным отваром. Тианера расхохоталась. «Нашли, что обсуждать», — фыркнула Эймер. «Мне гораздо интереснее свиток, хотя времени на его расшифровку уйдет немало. Но Может, ты хоть что-то уже можешь рассказать нам про Стеллу?» «Они связаны между собой. Сам шифр невозможно разгадать без свитка». «И что там такого ценного? Что за это? Готовы умирать?» Аштира затаила дыхание. Раштау даже ей ничего не рассказывал. Неужели теперь поделится хоть чем-то? Обычно он не любил обсуждать незаконченные дела. Отец чуть улыбнулся. «Власть или надежда? Для кого как? Сила, которую многие желали бы получить в свое распоряжение».